Как сделать замечание? Умение делать замечания, можно сказать, наука. Ведь сколько неприятных конфликтов, скрытых и явных, может спровоцировать некорректно сделанное замечание или пожелание. Представим, что замечание, сделанное, скажем так, неграмотно, и разберем несколько вариантов возможного ответного поведения подчиненного. Мы не будем говорить о неадекватном поведении сложных личностей на нормальную критику. Это другой случай. Варианты замечаний мы разберем в так называемой отрицательной манере, то есть как не надо делать, а затем сделаем выводы и подведем итоги. Первое. Вы совершенно не склонны к изучению практической психологии общения с людьми и не считаете, что такая наука вообще существует. Простота – вот залог ясных взаимоотношений. И, исходя из этого, вашего жизненного кредо, вы вызываете к себе сотрудника, до сегодняшнего дня бывшего на очень хорошем счету. Но вот проштрафившегося, и он оказался типичным Акакием Акакевичем, робким, забитым, все чрезмерно переживающим. Есть такие люди, что же с ними поделаешь? И вот он выслушал ваше замечание по поводу неправильно выполненной работы, сделанное резким, конкретным тоном. Понурившись, совсем согласился и ушел, тихо и плотно закрыв дверь. А потом вы замечаете, что его производительность снизилась, работа совсем не улучшилась и даже наоборот. Вроде бы вы видите, что он засиживается после окончания трудового дня, приходит раньше всех, но выполняет работу плохо. Вы проводите с ним вторую беседу, третью, но результаты лучше не становятся. Вы увольняете незадачливого сотрудника, и он уходит сам по состоянию здоровья. А был таким хорошим работником, теперь потерянным. Второе. В привычном для вас конкретном тоне вы делаете замечание подчиненному, но темпераментному холерику. Такие люди часто ломают дрова, чему и сами не рады, да вот совладать с собой вовремя не могут. Они словно живут с целью сразу и обязательно прореагировать. А второй тип подобных личностей, например, сангвиник, в силу обыкновенной гордыни, которая есть, к сожалению, у всех, также отреагирует на ваши слова плохо, по вашему мнению, да и по нашему тоже. Эти люди по своему темпераменту сильные типы личности и начнут бороться с вами. Вначале они удивятся вашей резкости и сразу же на нее укажут. Затем выскажут ответные претензии, хотя никто их об этом не просил. В лучшем случае, согласившись с вашими замечаниями, они раздраженно возьмут бумаги со стола и пойдут работать. В худшем – оповестят каждого коллегу о вашей грубости и нетактичности. Именно то, чего вы хотели, не правда ли? Третье. Вы в обычной для вас манере беседуете с флегматиком, спокойным исполнителем, эдаким мудрецом, воспринимающим жизнь такой, как она есть. Но восприятие жизни этого человека не дает уверенности в том, что его симпатии к вам возрастут. Он спокойно согласится с вашими замечаниями, внимательно выслушает пожелания, пообещает исправить недочеты и вернется на рабочее место. Но вы обязательно почувствуете холодок, который возникает между вами с момента разбора его недочетов. Вам приятно? Нет? Вы, как всегда, правы. Четвертое. У вас имеется привычка не вызывать сотрудника к себе в кабинет, а отчитывать его при всех. А правда, зачем его вызывать, время тратить, если он все равно расскажет соседям, для чего его вызывали? Нет, скорее всего, вы считаете, что присутствие нескольких свидетелей пристыдит штрафника и быстрее поможет ему исправиться. Наверное, в прошлой жизни вы были мудрым визирем во дворе эмира и умели устанавливать дисциплину, предвосхищая непокорство. Пятое. Когда сотрудник нужен вам для какого-то невинного разговора, обсуждения, планирования, вы сами вызываете его. Когда вы хотите указать ему на промахи в работе, вы вызываете его с помощью секретаря. Расчет верный. Он заранее знает, что идет не на приятный разговор, а на Голгофу. Окружающие пришепетываются и тоже ждут своего часа, даже если работают хорошо. Вы – вечная хозяйка положения. Шестое. Когда вы делаете замечание, вы не просто говорите конкретно. Вы с легкостью разбавляете свой тон нервностью и раздражением. А потом, в один и всегда одинаковый во времени момент, переходите на визг. Вы вполне справедливо считаете, что такой тон вызывает уважение и послушание. Да, послушание он вызовет, но замешанное на каких чувствах, как полагаете? Седьмое. Вы начинаете вывизгивать замечание сразу же, как только подчиненный заходит в кабинет, и не дожидаясь, пока он плотно прикроет за собой дверь. Отлично! Противник ошеломлен, оглушен и морально уничтожен. А как еще можно общаться с этими смердами? Пока им разжуешь, а он уже сразу все усвоил и запомнил на будущее. Вы его еще раз через некоторое время вызовите, чтобы он не распоясывался без вашего голоса и не забывался в наглой ленности и беспринципной невнимательности. Восьмое. Вы вызываете к себе виновника, сбоя в работе спокойно, держите себя в руках. Он идет, не ожидая ничего плохого. А если и знает о своей ошибке, надеется, что пронесет. Вы выходите ему навстречу, улыбаясь, приветствуете и сами закрываете за ним дверь. Предлагаете сесть напротив себя и, неотрывно глядя в глаза, начинаете тихим голосом говорить о том, какой он замечательный работник. Только вот последнее время что-то захандрило его трудоспособность. Что же такое случилось? Откуда такой развал? Тихим, неторопливым монологом вы помогаете человеку почувствовать себя одним из самых плохих работников, почти что потерянным для общества. А потом предлагаете ему принять на себя обязанности вашего негласного заместителя и следить за порядком в отсеке или всем коллективе, если он небольшой. И в случае хорошего исполнения им новых обязанностей вы будете закрывать ваши всевидящие очи на его постоянные и крупные промахи. Браво! Такую штуку вы можете проделать с каждым ошибившимся и превратить простое замечание в комплекс и послушание. Разумеется, варианты развития событий мы описали примерно. Их может быть значительно больше, насколько извращенной фантазии хватит. А грубость, интриганство, низкое тщеславие всегда помогут выдумке и вовсю продемонстрируют отсутствующие у вас мудрость, проницательность и гибкость. Потому что грубо разговаривать с людьми не имеет права никто из начальников большого или малого ранга. Несмотря на это, многие из них придерживаются именно такого типа общения и зачастую не знают иного способа общения с подчиненными. Но не знают не от того, что совсем уж не знакомы с правилами поведения в обществе, а по причине своей духовной ограниченности. Если перефразировать Экзюпери, вы в ответе за тех, кого вам поручили. И поэтому должны, именно должны, принять каждого сотрудника таким, какой он есть, и обращаться со всеми коллегами одинаково, вежливо и приветливо. Если же кто-то плохо работает, опаздывает, забывает, делает ошибки, не выполняет задания вовремя, сделайте ему замечание, конечно же, но при этом не заденьте его эго, присутствующее в каждом человеке. В таких случаях вызывайте сотрудника к себе в кабинет так же, как вы это делаете всегда, не разыгрывая тоном или мимикой грядущие ужасы. Обстановка должна оставаться обыкновенной, то есть теплой и свободной. Сразу же предложите вашему подчиненному сесть. Лучше приготовьте кресло заранее. И с симпатией расскажите ему, как вы посмотрели его работу и нашли в ней некоторые недочеты. Помните педагогику сотрудничества. В педагогике, когда учитель обращается с учениками как с равными себе и достигает с помощью такого общения потрясающих результатов. То, что вы будете искренни и открыты с каждым коллегой, вовсе не означает, что с вами начнут обращаться за панибрата. Субординация все равно будет присутствовать в ваших взаимоотношениях. Но люди будут знать, что всегда могут к вам подойти с проблемой, без риска быть оскорбленным и униженным. Вы сами понимаете, насколько это важно для продуктивной работы коллектива. Ваши сотрудники, то есть люди, с которыми вы действительно сотрудничаете, а не помыкаете ими, начнут творчески раскрываться, с радостью приходить на работу, идти к вам за советом и помощью. Поверьте, вы сможете руководить людьми именно с помощью искреннего, доброго отношения, а не кнута и пряника. А на случай наличия в коллективе того типа людей, которые обладают неприятным, склочным характером, и с ними никак невозможно общаться, налаживайте прочную связь с психологом. Он поможет вам изучить каждого работника, подладиться под каждого, чтобы взять от него больше и предупредить неприятные ситуации. Мы искренне желаем вам удачи в общении с людьми, успехов в несложной науке делать замечания своим сотрудникам. Но ведь не только ругать и делать замечания трудно. Иногда такое случается, что просто не знаешь, как похвалить человека, если он сделал какую-нибудь работу действительно хорошо. Что сказать, чтобы не переборщить и не перехвалить? Итак, давайте выясним, как это сделать.